Агата Кристи «Пять поросят». Книга вторая, глава первая. Рассказ Филиппа Блейка. Предваряющее письмо. Уважаемый мсье Пуаро, выполняю свое обещание и посылаю вам описание событий, имевших отношение к смерти Эмиаса Крейла. Должен предупредить, поскольку прошло много лет, я мог кое-что подзабыть, но я старался написать все, что сохранилось у меня в памяти. Искренне ваш, Филипп Блейк. Изложение событий, которые привели к убийству Эмиаса Крейла. 19 сентября. Моя дружба с покойным началась еще в детстве. Мы жили по соседству, и наши родители были в очень хороших отношениях. Эмиас Крейл был старше меня на 2 с лишним года. Мальчишками мы в каникулы играли вместе, хотя учились в разных школах. Если исходить из того, что я так давно знал убитого, я считаю себя вправе дать квалифицированные свидетельские показания в отношении его характера и взгляда на жизнь в целом. А посему, прежде всего, должен заявить всем, кто хорошо знал Эмиаса Крейла, что мысль о его самоубийстве совершенно абсурдна. Крейл никогда бы не стал покушаться на собственную жизнь, он слишком ее любил. Утверждение защиты во время процесса о том, что Крейла мучили угрызения совести и что в припадке раскаяния он выпил яд, представляется просто смехотворными для всех, кто его знал. Избытком совести Крейл, я бы сказал, не отличался, равно как и склонностью к меланхолии. Более того, он и его жена были в плохих отношениях, а потому я не думаю, что он терзался сомнениями по поводу развода, ибо считал свой брак крайне неудачным. Он был готов взять на себя финансовое обеспечение жены и ребенка, и, я уверен, ни в коем случае не позволил бы себе скупиться. Он вообще был человек щедрый, а также отзывчивый и мягкосердечный. Он был не только великим художником, но и человеком, который имел много верных друзей. Насколько мне известно, врагов у него не было. С Кэролайн Крейл я тоже был знаком много лет. Я знал ее еще до замужества, когда она приезжала в Олдербери в гости. В ту пору она была довольно привлекательной девицей несколько неврастеничного склада, отличавшейся несдержанностью и, безусловно, нелегкой для совместной жизни. Свой интерес к Эмиасу она с самого начала не стала скрывать. Он, по-моему, не был особенно в нее влюблен, но им часто приходилось бывать вместе. А поскольку она была, как я уже сказал, внешне весьма привлекательной, то в конце концов состоялась помолвка. Близкие друзья Эмиаса Крейла отнеслись к идее его женитьбы несколько настороженно, ибо считали, что Кэролайн ему не пара. Это вызвало некоторую натянутость отношений между женой Крейла и его друзьями, но Эмиас был верен друзьям и не собирался расставаться с ними. Через несколько лет мы возобновили с ним прежние отношения, и я стал частым гостем в Олдербери. Должен добавить, что я даже согласился быть крестным отцом его дочери Карлы. Это доказывает, я думаю, что Эмиас считал меня своим лучшим другом и дает мне право говорить от имени человека, который уже не может высказаться сам. Что касается событий, о которых меня просили написать, то я приехал в Олдербери, как свидетельствует мой старый дневник, за 5 дней до случившегося, то есть 13 сентября. И тотчас же почувствовал, что атмосфера в доме напряженная. У них также гостила мисс Эльза Грир, портрет которой Эмиас в это время писал. Я увидел мисс Грир впервые, хотя уже слышал о ее существовании. Эмиас целый месяц восторженно рассказывал мне о ней. Он встретил, по его словам, необыкновенную девушку. Он говорил о ней с таким энтузиазмом, что я, шутя, сказал ему: «Берегись, старина, не то ты снова потеряешь голову». Он ответил, чтобы я не говорил глупостей, он просто пишет ее портрет, а она лично его мало интересует. «Расскажи это другим», — ответил я, — «я уже не первый раз слышу от тебя такое». «На этот раз все будет иначе», – возразил он, и я несколько цинично заметил. «У тебя всякий раз по-другому». Тогда Эмиас почему-то забеспокоился, заволновался и сказал: «Ты не понимаешь, она еще совсем молодая, почти ребенок». И добавил, что у нее очень современные взгляды и что она совершенно лишена устарелых представлений. «Она откровенна, естественно и абсолютно бесстрашна», – сказал он. Я тогда еще подумал про себя, не обмолвившись ему ни словом, что на этот раз Эмиас серьезно влип. Через несколько недель я услышал, как кто-то сказал: «Это Грир совсем потеряла голову», а кто-то еще добавил, что Эмиас, принимая во внимание юный возраст девицы, ведет себя крайне неразумно, на что с усмешкой было замечено, что Эльза Грир отлично знает, что делает. Еще было сказано, что девица купается в деньгах, умеет добиваться того, что хочет, а также, что она всегда берет инициативу на себя. Прозвучал вопрос, о чем думает жена Крейла. На что последовал ответ, что она, должно быть, уже привыкла к такого рода делам, но кто-то возразил, заявив, что слышал, будто она чертовски ревнива и заставляет Крейла вести такую жизнь, что любого мужчину можно оправдать, если он при такой жене иногда заводит романы на стороне. Я пишу обо всем этом, потому что считаю важным дать представление об общем положении дел перед моей поездкой в Олдербери. Мне было интересно посмотреть на эту девицу. Она и вправду была очень интересной и обаятельной. И я, от души признаться, с некоторой долей злорадства позабавился тем, как реагировала на происходившее Кэролайн. Сам Эмиас Крейл на сей раз выглядел менее беззаботным, чем обычно. Человеку, который плохо его знал, это поведение показалось бы таким же, как всегда. Но я, его закадычный друг, тотчас приметил в нем признаки нервозности, вспыльчивости, несдержанности и раздражительности. Хотя ему вообще было свойственно пребывать в дурном настроении, когда он писал очередную картину, на этот раз вовсе не работа была причиной его раздражительности. Он обрадовался моему приезду и, как только мы остались наедине, сказал: «Слава Богу, что ты появился, Фил. С ума можно спятить в доме с четырьмя бабами. Из-за них я вот-вот угожу в психушку». И в самом деле атмосфера в доме была тяжелой. Кэролайн, как я уже сказал, реагировала на все крайне болезненно. Своей вежливой, воспитанной манерой обращения, не произнося при этом ни единого бранного слова, она высказывала такую неприязнь к Эльзе, какую и представить себе было трудно. Эльза, в свою очередь, была откровенно дерзка с Кэролайн. Позабыв о хорошем воспитании, она явно давала ей и остальным понять, что она хозяйка положения. В результате чего Крейл большую часть времени, когда не писал, цапался с Анжелой. Вообще-то они очень нежно относились друг к другу, хотя часто бранились и были не в ладах. Но на этот раз во всем, что Эмиас говорил или делал, сквозило раздражение, и они буквально теряли самообладание. Еще в доме была гувернантка. «Фурия с кислой физиономией», — сказал про нее Эмиас, — «пылает ко мне ненавистью, сидит, поджав губы, всем своим видом порицая меня». Вот тогда-то он и сказал: «Черт бы побрал всех этих баб! Если мужчина хочет жить в мире и спокойствии, ему надо начисто отделаться от женщин». «Тебе не следовало жениться», — заметил я. «Ты из тех мужчин, кто должен избегать семейных уз». Он ответил, что теперь, мол, поздно об этом рассуждать, и добавил, что Кэролайн была бы только рада отделаться от него. Вот тогда-то я впервые почувствовал, что в доме происходит нечто необычное. «О чем ты говоришь?» – спросил я. «Или отношения с красавицей Эльзой зашли настолько далеко?» «С красавицей!» – чуть ли не со стоном произнес он. «Как было бы хорошо, если бы мы с ней не встретились!» «Послушай, старина», – сказал я, – «Возьми себя в руки и не связывайся больше ни с какими женщинами». Он посмотрел на меня и засмеялся. «Тебе хорошо говорить», — сказал он. «Не могу я оставить женщин в покое, просто не могу. А если бы и мог, они не оставили бы меня в покое». Потом, пожав своими широченными плечами, усмехнулся и сказал: «Все, в конце концов, надеюсь, вернется на круги своя, но ты должен признать, что картина удалась, а?» Он говорил о портрете Эльзы, который в то время писал, и, хотя я мало разбираюсь в живописи, даже я понимал, что это далеко не рядовое произведение. Когда Эмиас принимался за работу, он становился другим человеком. Хотя он рычал, стонал, хмурился, ругался последними словами и порой швырял кисти на пол, в эти минуты он был по-настоящему счастлив. Но когда он возвращался в дом, к столу, рознь, которая все больше и больше разгоралась между женщинами, его подавляла. Достигла она апогея 17 сентября. Обед у нас происходил в крайне неловкой атмосфере. Эльза вела себя исключительно нагло, другого слова я не могу подобрать. Не обращая никакого внимания на Кэролайн, она умышленно то и дело обращалась к Эмиасу, как будто в комнате кроме них никого не было. Кэролайн легко и весело беседовала с остальными, ловко ухитряясь сказать что-то такое, что звучало вполне невинно, а на самом деле жалила, как оса. В ней не было такого откровенного пренебрежения, каким оперировала Эльза Грир. Все, что Кэролайн говорила, было скорее намеком, нежели решительным словоизлиянием. События достигли кульминации в гостиной, куда мы после обеда удалились пить кофе. Я высказался по поводу головы, вырезанной из отполированного до зеркального блеска букового дерева, весьма любопытной вещицы, на что Кэролайн ответила: «Это работа молодого норвежского скульптора. Мы с Эмиасом восхищены его творчеством и надеемся следующим летом побывать у него». Такое столь спокойно высказанное предположение Эльза выслушать была не в силах. Не обратить внимания на брошенный ей вызов она не могла. Подождав минуту-другую, она громко и подчеркнуто отчетливо заявила: «Эта комната была бы очень красивой, если бы ее обставить по-другому. Здесь чересчур много мебели. Когда я буду здесь жить, я выкину всю эту рухлядь, оставив 2-3 приличные вещи, и повешу золотистого цвета занавеси, чтобы на них играли лучи заходящего солнца». И, повернувшись ко мне, спросила: «Как по-вашему, это будет красиво?» Не успел я ответить, как заговорила Кэролайн. Ее тихий голос так шелестел, что сразу услышалась таившаяся в нем угроза. «Вы что, собираетесь купить наше поместье?» – Эльза спросила она. «Нет, в этом не будет необходимости», – ответила Эльза. «Тогда о чем разговор?» – спросила Кэролайн, и в ее голосе зазвенел металл. «К чему притворяться?» – засмеялась Эльза. «Бросьте, Кэролайн, вам хорошо известно, о чем я говорю». «Понятия не имею», – отозвалась Кэролайн. «Не будьте страусом, который сует голову в песок. Зачем делать вид, будто вы ничего не видите и не знаете? Мы с Эмиасом любим друг друга. Это не ваш дом, это его дом. И после нашей свадьбы я буду жить здесь с ним». «По-моему, вы сошли с ума», — сказала Кэролайн. «О, нет, дорогая, и вам это хорошо известно», — откликнулась Эльза. «Было бы куда проще, если бы мы все вели себя честно. Эмиас и я любим друг друга, и вы это знаете. И вам остается только одно – дать ему свободу». «Я не верю ни единому вашему слову», – сказала Кэролайн. Ее реплика прозвучала неубедительно. Эльза застала Кэролайн врасплох. И в эту минуту в комнату вошел Эмиас Крейл. «Если вы мне не верите, спросите у него», – засмеялась Эльза. «Спрошу», – произнесла Кэролайн. И, ни на секунду не задумываясь, повернулась к Эмиасу. «Эмиас, Эльза говорит, что ты собираешься на ней жениться. Это правда?» «Бедняга Эмиас. Мне его было жаль. Мужчину превращают в дурака, заставляя участвовать в такой сцене. Он побагровел и принялся кричать. Обратившись к Эльзе, он заорал на нее, почему она не придержит язык. «Значит, это правда?» – спросила Кэролайн. Он ничего не ответил и стоял, засунув палец за воротник и оттягивая его. Он и мальчишка делал то же самое, когда попадал в неприятное положение. Стараясь произносить слова с достоинством и нетерпящим возражения тоном, ничего у него, у бедняги, конечно, не получалось. Он сказал: «Я не хочу об этом говорить. Зато я хочу», — заявила Кэролайн. «По-моему, будет справедливо по отношению к Кэролайн», — прочирикала Элиза, — «если ей все сказать». «Это правда, Эмиас?» — совсем тихо повторила Кэролайн. Ему было стыдно. Как обычно бывает стыдно мужчинам, когда женщины загоняют их в угол. «Ответь мне, пожалуйста, я должна знать». Он вскинул голову, как бык на арене, и отрезал: «Правда, но я не хочу сейчас об этом говорить». И, резко повернувшись, вышел из комнаты. Я двинулся за ним вслед. Мне не хотелось оставаться наедине с женщинами. На террасе я догнал его. Он ругался. «Я еще никогда не слышал такого потока ругательств. Почему она не может придержать язык?» – взорвался он. «Почему, черт побери, она не может помолчать?» «Теперь быть беде, а мне еще нужно закончить картину, слышишь, Фил? Это лучшее из того, что я когда-либо написал. Лучшее за всю мою жизнь. А эти две глупые женщины готовы все испортить». Потом, чуть поостыв, он заметил, что женщины лишены чувства меры. Я не смог сдержать улыбки. «Черт подери, старина, ты же сам виноват во всем этом», — сказал я. «А то я не знаю», — простонал он и добавил: «Но согласись, Фил, что мужчину нельзя винить, если он теряет из-за женщины голову. Даже Кэролайн следует это понять». Я спросил его, что будет, если Кэролайн заупрямится и не даст ему развода. Но им опять овладели прежние мысли. Мне пришлось повторить свой вопрос, на что он ответил довольно рассеянно: «Кэролайн никогда не станет мне поперек дороги, ты не понимаешь, старина». «Но ведь есть и ребенок», — заметил я. Он взял меня за руку. «Фил, старина, я понимаю, что ты действуешь из лучших побуждений, но не надо каркать, как ворона. Я сам улажу свои дела. Все будет в порядке, увидишь». В этом был весь Эмиас. Неунывающий оптимист. «Пошли они все к черту», — весело заключил он. Не помню, говорили ли мы еще о чем-нибудь, но через несколько минут на террасе появилась Кэролайн. На ней была шляпа, нелепая, с большими полями, темно-коричневого цвета, но тем не менее привлекательная на вид. Совершенно ровным, обычным голосом она сказала: «Сними эту заляпанную краской куртку, Эмиас. Мы идем на чай к Мэрдиту, ты не забыл?» Он вытаращил глаза и, чуть заикаясь, ответил: «Совсем забыл, да-да, конечно». «Тогда пойди и переоденься, а то ты выглядишь как старьевщик». И хотя произносила она слова совершенно ровным тоном, но на него она не смотрела. А потом спустилась к клумбе с георгинами и принялась срывать самые пышные цветы. Эмиас не спеша повернулся и вошел в дом. Кэролайн заговорила со мной. Она болтала, не переставая. О том, долго ли простоит хорошая погода, не появится ли в бухте макрель, и если да, то, может, Эмис, Анджела и я отправимся на рыбную ловлю. Удивительная женщина. Следует отдать ей должное. Но в то же время это свидетельствует, по-моему, о ее характере. У нее была огромная сила воли и умение владеть собой. Не знаю, когда она решила убить его, но если тогда, я не был бы удивлен. Умея мыслить хладнокровно и безжалостно, она была способна тщательно и бесстрастно продумать свой план. Кэролайн Крейл была очень опасной женщиной. Мне бы следовало еще тогда понять, что она этого так не оставит, а я, идиот, решил, что она согласилась принять неизбежное или, по крайней мере, надеялась, что если будет вести себя как ни в чем не бывало, Эмиас передумает. Наконец, вышли в сад все остальные. Эль завела себя вызывающе с видом победительницы. Кэролайн не обращала на нее никакого внимания. Обстановку разрядила Анджела. Она принялась спорить с мисс Уильямс, что не наденет другую юбку. Та, что на ней вполне сойдет для милого доброго Мередита. Он все равно никогда не обращает внимания на подобные вещи. Наконец мы тронулись в путь. Кэролайн шла рядом с Анджелой, я с Эмиасом. А Эльза одна. Шла и улыбалась. Мне она не очень нравилась. Слишком уж напористая, но должен признать, что в тот день она выглядела невероятно красивой. Так бывает, когда женщина добивается того, чего хочет. Я не очень хорошо помню все события того дня, их словно подернуло туманной дымкой. Помню, как из дома навстречу нам вышел старина Мэри. По-моему, мы сначала обошли сад. Помню, что мы с Анджелой долго обсуждали, как натаскивать терьеров на крыс. Анджела съела бесчетное количество яблок и пыталась заставить меня последовать ее примеру. Когда мы подошли к дому, под большим кедром уже был накрыт чай. Мэри, насколько я помню, выглядел очень расстроенным. Наверное, либо Кэролайн, либо Эмис ему что-то сказали. Он то с сомнением поглядывал на Кэролайн, то переводил взгляд на Эльзу. Чем-то он явно был обеспокоен. Конечно, Кэролайн нравилось держать Мередита на привязи. Старый преданный друг, пусть он всегда будет при ней. Такой она была человек. После чая Мередит поспешил поговорить со мной. «Послушай, Фил», — сказал он, — «Эмис не должен этого делать». «Еще как! Сделает, можешь и не сомневаться». Как он может бросить жену и ребенка ради этой девицы? Он ведь гораздо старше ее. Ей нет и 18. Я ответил ему, что мисс Грир целых 20. Все равно, она еще несовершеннолетняя. Она не понимает, что творит, сказал он. Бедняга Мередит. Всегда видит в людях только хорошее. Не беспокойся, старина. Она знает, что делает, и ей это нравится. Вот и все, что нам удалось друг другу сказать. Я еще подумал про себя, что Мэри, наверное, боится и представить себе, что Кэролайн окажется в роли брошенной жены. Как только состоится развод, она начнет надеяться, что ее верный рыцарь тотчас сделает ей предложение. А мне казалось, что ему куда больше по душе роль человека, лишенного последней надежды, и должен признаться, меня эта ситуация очень забавляла. Любопытно, однако, что я почему-то плохо помню наше посещение лаборатории Мередита. Ему страшно нравилось демонстрировать другим собственное увлечение. Лично мне оно представлялось крайне скучным. По-моему, я присутствовал там вместе с другими, когда он читал нам лекцию о свойствах кониума. Но что именно он говорил, мне не запомнилось. Я не видел, как Кэролайн похитила яд. Как я уже сказал, она была ловкой женщиной. Еще я помню, как Мередит читал нам вслух отрывок из Платона, в котором описывается смерть Сократа. Тоже скука, по-моему. Меня классики всегда вгоняли в тоску. Больше ничего про тот день я вспомнить не в силах. Эмис и Анджела жутко поссорились, но нам, всем остальным, от этого стало только легче, отвлеклись немного. Выкрикнув напоследок, что Эмис еще пожалеет о ссоре с ней, что хорошо бы, чтобы он умер от проказы, так, мол, ему и надо, и, наконец, хорошо бы, если бы у него к носу приклеилась навечная колбаса, как в известной сказке, она отправилась спать. Когда она удалилась, мы не могли не рассмеяться, такая это была забавная сцена. В скорости ушла спать и Кэролайн. Мисс Уильямс исчезла вслед за своей ученицей. Эмис и Эльза отправились бродить по саду. Мое общество, понял я, им было ни к чему. я пошел прогуляться. Стоял чудный вечер. На следующее утро я спустился вниз поздно. В столовой никого не было. Смешно, что запоминаются совершенно несущественные детали. Я, например, хорошо помню вкус почек с беконом, которые я ел. Отличные почки. С перцем. Затем я бродил по саду в поисках собеседника. Никого не нашел. Выкурил сигарету. Встретил мисс Уильямс, бегавшую в поисках Анжелы, которая где-то шлялась, как обычно, хотя должна была заняться починкой порванного платья. Я вошел в холл и услышал, как Эмиас и Кэролайн выясняют отношения в библиотеке. Говорили они очень громко. «Ты и твои женщины!» – выкрикнула она. «Прикончить бы тебя! Когда-нибудь я тебя точно прикончу!» На что Эмиас ответил. «Не будь дурой, Кэролайн!» Она сказала. «Я говорю серьезно, Эмиас!» Подслушивать мне не хотелось, поэтому я снова вышел на террасу, прошелся вдоль нее и увидел Эльзу. Она сидела в шезлонге как раз под окном библиотеки, а окно было открыто. Думаю, она сумела услышать все, что говорилось в библиотеке. Увидев меня, она встала и, приняв вполне хладнокровный вид, пошла мне навстречу. «Какое чудесное утро!» – сказала она, взяв меня под руку. Да, для нее оно и впрямь было чудесным. Да чего же жестокая девчонка? Нет, пожалуй, просто честное и лишенное воображение. Умела видеть только то, что ей в данный момент было нужно. Разговаривая, мы постояли на террасе минут 5. Затем хлопнула дверь библиотеки и появился Эмиас Крейл. Лицо у него пылало. Бесцеремонно схватив Эльзу за плечо, он сказал: «Хватит болтаться без дела, пойдем поработаем». «Хорошо», — согласилась она. «Только схожу наверх, захвачу пуловер. Ветер какой-то прохладный». И вошла в дом. Я ждал, что Эмиас мне что-нибудь скажет, но он промолчал, ограничившись лишь фразой: «Эти женщины...» «Держись, старина», — отозвался я. И мы промолчали до тех пор, пока на террасу снова не вышла Эльза. Они вместе отправились в оружейный сад, а я вошел в дом. В холле стояла Кэролайн. Меня она, по-моему, даже не заметила. Так с ней часто бывало. Казалось, она где-то далеко. Она что-то пробормотала. Не мне, а себе. Я только различил слова. «Слишком это жестоко». Вот что она сказала. А потом... прошла мимо, казалось, так меня не заметив, словно была целиком погружена в собственные мысли, и поднялась наверх. Думаю, утверждать это я не имею права, вы понимаете, что она пошла за ядом, и что именно в эту минуту она задумала совершить то, что совершила. И тут зазвонил телефон. В некоторых домах полагается ждать, пока трубку возьмет кто-нибудь из слуг. Но я так часто бывал в Олдербери, что практически считался членом семьи. Я поднял трубку. Звонил мой брат Мередит. Он был очень расстроен. Он сказал, что побывал у себя в лаборатории и обнаружил, что бутылка с кониумом наполовину пуста. Незачем вновь каяться в том, что я был обязан сделать тогда и не сделал. Новость эта меня оглушила. И я по глупости оказался застигнутым врасплох. На другом конце провода возбужденно верещал Мередит. Я услышал, что по лестнице кто-то спускается, и поэтому велел ему срочно прийти в Олдербери, а сам пошел ему навстречу. Если вы не знаете расположение обоих владений, то должен вам объяснить, что кратчайший путь между ними – это пересечь в лодке небольшую бухту. Я спустился по тропинке к тому месту, где у крохотной пристани стояли лодки. Мне пришлось пройти вдоль ограды оружейного сада, и я слышал, как разговаривают Эльза и Эмиас. Голоса у них были веселые и беззаботные. Эмиас заметил, что день удивительно жаркий. Он и вправду был жарким для сентября, а Эльза сказала, что когда сидишь так, как она, на стене, то чувствуешь прохладный ветерок с моря. Потом она сказала: «Я устала позировать. Нельзя ли мне отдохнуть, дорогой?» На что Эмиас крикнул: «Ни в коем случае сиди! Ты ведь человек выносливый! А получается здорово, скажу я тебе. «Какой ты жестокий!» – засмеялась Эльза. И все. Больше я ничего не слышал. Мэрдит уже отчалил от противоположного берега. Я подождал его. Он привязал лодку и поднялся по ступенькам. Он был очень бледен и явно обеспокоен. «У тебя голова работает лучше, чем у меня, Филипп. Что нам делать?» – спросил он. «Это очень опасный яд. Ты уверен в пропаже?» – спросил я. Мэрдит, надо сказать, человек рассеянный. Может, именно поэтому я и отнесся к его сообщению не так серьезно, как следовало. «Уверен», – ответил он, – «вчера днем бутылка была полной». «И ты понятия не имеешь, кто взял яд?» – спросил я. «Нет», – ответил он, – «и спросил, кого, по моему мнению, можно заподозрить. Кого-нибудь из слуг?» «Возможно», – ответил я, – «но весьма сомнительно. Лаборатория ведь всегда заперта, не так ли?» «Да», – ответил он, – «и принялся молоть чепуху о том, что окно оказалось на несколько дюймов приоткрытым. Таким путем можно было якобы проникнуть в лабораторию». «Случайный грабитель, что ли?» – усмехнулся я. «Тогда выбор у нас такой, Мэрдит, что и искать не стоит». «Что я на самом деле думаю?» – спросил он. И я ответил, что если он уверен, что яд украли, тогда, значит, его украла Кэролайн, чтобы отравить Эльзу. Или, наоборот, его украла Эльза, чтобы убрать с дороги Кэролайн и освободить место для истинной любви. Мэрдит прочирикал, что я несу сентиментальную чепуху, которая не может быть правдой. «Но яд пропал?» – возразил я. «Чем же ты можешь это объяснить?» Никакого объяснения он, разумеется, дать не мог. Он мыслил точно так же, как и я, только не хотел себе в этом признаться. «Что же нам делать?» – снова спросил он. «Сначала надо все как следует обдумать», – ответил я, совершив непростительную ошибку. «А потом либо ты объявишь во всеуслышание о пропаже, либо скажешь по секрету Кэролайн, тем самым подвергнув ее испытанию. Если ты убедишься, что она ничего про это дело не знает, проделай то же самое с Эльзой». «Такая изумительная девушка», – сказал он, – «не может быть, чтобы она это сделала». Я ответил, что вовсе в этом не уверен. Разговаривая, мы шли по дорожке к дому. После моего последнего замечания мы оба несколько секунд молчали. Как раз в эту минуту мы снова прошли мимо садовой ограды, и я услышал голос Кэролайн. Я было решил, что теперь они скандалят втроем, но оказалось, что речь идет об Анжеле. «Это несправедливо по отношению к ней», – возражала Кэролайн. Эмис что-то раздраженно пробурчал в ответ. Затем калитка сада, как раз когда мы подошли к ней, открылась. Эмиас был несколько поражен, увидев нас. Из сада вышла Кэролайн. «Здравствуй, Мэрдит», — сказала она. «Мы говорили об отъезде Анжелы в школу. Я не очень уверена, что там ей будет хорошо». «Да не бойся ты за нее», — сказал Эмиас. «Ничего с ней не случится. Я сам ее провожу». Как раз в эту минуту на дорожке появилась Эльза, которая бежала со стороны дома. В руках у нее был какой-то джемпер алого цвета. «Скорее!» – зарычал Эмиас. «Садись, как полагается, я не хочу терять время!» И пошел к мольберту. Я заметил, что ступает он как-то неуверенно, и подумал, не выпил ли он. При всей суете и скандалах человека легко понять и извинить. «Пиво какое-то теплое!» – проворчал он. «Почему сюда не принесут льда?» «Я пришлю тебе пиво из холодильника», – пообещала Кэролайн. «Спасибо!» – буркнул Эмиас. Затем Кэролайн закрыла калитку и вместе с нами направилась к дому. Мы сели на террасе, а она вошла в дом. Минут через пять появилась Анжела с двумя бутылками пива и стаканами. День и вправду был жаркий, и мы обрадовались пиву. Тут мимо нас прошла Кэролайн. В руках у нее была бутылка с пивом, которую она, по ее словам, несла Эмиасу. Мэрдит хотел было проводить ее, но она твердо отклонила его предложение. Я подумал, да чего же я был глуп, что в ней говорит ревность. Ей было неприятно, чтобы кто-то еще увидел тех двоих наедине в саду. Поэтому она уже раз там побывала, придумав для этого весьма жалкий предлог, не отложить ли отъезд Анжелы. Она шла по зигзагообразной дорожке, а мы с Мэрдитом смотрели ей вслед. Мы так ничего и не решили, а тут еще Анджела стала требовать, чтобы я пошел с ней купаться. Заставить Мередита действовать одного было невозможно, поэтому я только и сказал ему «после обеда». Он кивнул. Затем мы с Анджелой отправились купаться. Мы хорошо поплавали через бухту и обратно, а потом позагорали на скалах. Анжела почему-то была хмурой, но меня это вполне устраивало. Я решил, что сразу после обеда отведу Кэролайн в сторонку и напрямую предъявлю ей обвинение в краже яда. Бестолку уговорить Мередита сделать это, он слишком мягок. А я припру ее к стенке и все. Ей придется возвратить яд, или уж во всяком случае, она ни за что не осмелится им воспользоваться. Поразмыслив, я пришел к убеждению, что это она взяла яд. Эльза была слишком благоразумной и рациональной, чтобы пойти на такой риск. Голова у нее работала как следует, и больше всего она боялась за собственную шкуру. Каролин же была из легко воспламеняющегося материала, неуравновешенная, увлекающаяся настоящая психопатка. И все же, где-то в глубине сознания у меня копошилась мысль, что Мердит ошибся. Вдруг кто-нибудь из слуг проник к нему в лабораторию, отлил половину содержимого бутылки и побоялся в этом признаться. В нашем представлении яд – принадлежность мелодрамы, и в реальной жизни в него трудно поверить. До тех пор, пока ничего не случится. Когда я посмотрел на часы, оказалось, что уже довольно поздно, и мы с Анджелой буквально побежали на обед. Все только рассаживались за столом. Все, кроме Эмиаса, который остался в оружейном саду работать, что для него стало почти правилом. «Как он умно поступил, сделав это и сегодня», – подумал я, «ибо за обедом у нас царила какая-то неловкость. Кофе мы пили на террасе. Я плохо помню, как вела себя и как выглядела Кэролайн. Во всяком случае, обеспокоенной она не казалась, скорее сдержанной и притихшей». Вот уж поистине сатана в юбке, ибо нужно было иметь сатанинскую волю, чтобы так хладнокровно отравить человека. Если бы она схватила револьвер и выстрелила в него, это я бы еще мог понять. Но продуманное, хладнокровное, сводящее счеты убийство и такое спокойствие! Она встала и самым естественным голосом объявила, что отнесет ему кофе. И ведь она уже знала, не могла не знать, что застанет его там мертвым. С ней пошла мисс Уильямс. Не помню, Кэролайн попросила ее об этом или она вызвалась сама. Вроде Кэролайн. Две женщины ушли. Через минуту-другую вслед за ними пошел и Мередит. Я только было принялся обдумывать предлог, чтобы последовать за ним, как он снова появился на дорожке, спеша к нам. Лицо у него было пепельно-серым. «Доктора, быстро, Эмиас!» – задыхаясь, проговорил он. «Он болен?» – вскочил я. «Умирает?» «Боюсь, он уже умер», – ответил Мередит. На мгновение мы забыли про Эльзу, но она вдруг вскрикнула. Это был леденящий душу вопль. «Умер! Умер!» И она бросилась бежать. Я и не знал, что человек способен так бегать, как олень, как раненый зверь и как жаждущее мщения фурия. «Беги за ней!» – выдохнул Мередит. «Я позвоню, беги за ней! Кто знает, что она там натворит!» Я бросился вслед изо всех сил. Она вполне была способна убить Кэролайн. Никогда я не видел столько горя и столько неистовой ненависти. Вся видимость культуры и образованности слетела с нее. Сразу стало ясно, что ее отец, дед и бабка со стороны матери были фабричными рабочими. Ее лишили любовника, и в ней взыграла простолюдинка. Если бы могла, она расцарапала бы Кэролайн лицо. Вцепилась бы ей в волосы и сбросила бы ее через парапет. По какой-то причине она решила, что Кэролайн нанесла ему удар ножом. Она все перепутала. Я придержал ее, а затем ею занялась мисс Уильямс. Должен признать, действовала она очень разумно. Она заставила Эльзу опомниться, велев ей помолчать. Потом, что нам совершенно ни к чему шум и крики. Она была сущей Мегера, но сумела сделать все, что нужно. Эльза стихла, стояла, всхлипывая и дрожа. Что же касается Кэролайн, то, насколько я помню, маска с нее сразу слетела. Она стояла совершенно спокойно, в трансе, сказали бы вы. Только глаза выдавали ее. Они были начеку, настороженно и спокойно оглядывали всех. Она начала, по-моему, бояться. Я подошел и заговорил с ней, не думая, что мои слова услышали две другие женщины. «Проклятая убийца! Ты убила моего самого близкого друга!» — еле слышно прошептал я. «Нет, о нет, он сам!» — отшатнувшись, сказала она. Я посмотрел ей в глаза. «Расскажи это полиции», — посоветовал я. Она последовала моему совету, но ей не поверили. Конец рассказа Филиппа Блейка. Агата Кристи «Пять поросят». Книга вторая, глава вторая. Рассказ Мередита Блейка. Дорогой мсье Пуаро, как я вам обещал, я принялся за описание всего того, что помнится мне касательно трагических событий 16-летней давности. Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что я тщательно обдумал все сказанное вами во время нашей недавней встречи. И по размышлении, я более чем прежде убежден в невиновности Кэролайн Крейл. И раньше было трудно поверить, чтобы она решилась отравить своего мужа, но отсутствие других версий и ее собственное поведение вынудили меня, недолго думая, присоединиться к общему мнению. Если она, то кто? После нашей встречи я долго размышлял о версии о самоубийстве Крейла, которую выдвинула на суде защита, и хотя эта версия в ту пору показалась мне совершенно нелогичной, теперь... Я полагаю уместным изменить свое мнение, исходя в первую очередь из того в высшей степени знаменательного факта, что Кэролайн сама в это верила. Если мы допустим, что эта очаровательная и благородная женщина была несправедливо признана виновной, тогда ее собственное неоднократно высказанное убеждение имеет серьезное основание. Она знала Эмиаса гораздо лучше, чем любой из нас. Если она считала самоубийство возможным, значит, имело место самоубийство, несмотря на скептическое отношение к такой версии всех его друзей. Я попытаюсь развить эту теорию, предположив, что в Эмисе Крейле были какие-то известные только его жене зачатки совести, скрытые от посторонних взглядов раскаяния и даже отчаяния из-за злоупотреблений, вызванных его бурным темпераментом. Я полагаю, такая мысль имеет право на существование. Возможно, эту сторону своего характера он раскрывал только перед женой, хотя это несовместимо с его собственными, не раз слышанными мной высказываниями. Тем не менее, у большинства мужчин действительно присутствует никем не подозреваемая и зачастую не соответствующая их характеру черта, которая часто является сюрпризом для людей, близко их знающих. Почтенный и суровый человек, бывает, втихомолку ведет себя крайне непристойно. Вульгарный делец оказывается тонким ценителем искусства. Нетерпимые и безжалостные люди нередко обнаруживают невиданную доселе доброту. А великодушные и общительные порой проявляют себя как подлецы и подонки. Поэтому вполне возможно, что Эмиасу Крейлу были свойственны приступы раскаяния, и чем больше он неистовствовал в своем эгоизме, утверждая проводило, что ему заблагорассудится, тем сильнее его мучила совесть. Как это не невероятно, но теперь я считаю, что так оно, наверное, и было. И я еще раз повторяю, что сама Кэролайн твердо придерживалась именно этой версии – что очень важно. А теперь рассмотрим факты, или скорее то, что осталось у меня в памяти, в свете моих нынешних убеждений. Пожалуй, здесь было бы уместно упомянуть о разговоре, который состоялся у меня с Кэролайн за несколько недель до случившейся трагедии. Это произошло во время первого приезда Эльзы к Грирову Олдербери. Кэролайн, как я вам уже говорил, знала, что я отношусь к ней с глубокой симпатией и уважением. Поэтому в моем лице она видела человека, которому вполне могла доверять. Выглядела она далеко не радостной. Тем не менее, я был удивлен, когда однажды она вдруг спросила меня, считаю ли я, что Эмиас всерьез увлечен девушкой, которую пригласил к ним. «По-моему, ему интересно ее писать», — ответил я. «Ты же знаешь, как Эмиас способен загореться очередной работой». «Нет, он в нее влюблен», — покачала головой она. «Разве что чуть-чуть, а по-моему сильно». «Она очень хороша, я согласен», — сказал я. «А нам обоим известно, что Эмиас неравнодушен к женским чарам. Но ты же уже давно должна знать, дорогая, что Эмиас по-настоящему любит только тебя. Ему свойственно увлекаться, но эта страсть продолжается недолго. Для него существуешь только ты. И хотя порой он ведет себя скверно, это ничуть не влияет на его чувства к тебе». «Именно так я всегда и рассуждала», — сказала Кэролайн. «Поверь мне, Кэра», — попросил я, — «это действительно так». «Но на этот раз, Мэри», — продолжала она, — «я боюсь. Эта девушка ужасно, ужасно откровенна. Она такая юная, такая настойчивая, я чувствую, что на сей раз он увлекся всерьез». «Но то, что она юная и такая, как ты говоришь, откровенная», — возразил я, — «и послужит ей защитой». «Вообще-то, женщины для Эмиса – это дичь, на которую разрешено охотиться, но в случае с этой девушкой его ждет промах». «Вот этого я и боюсь», – призналась Кэролайн. «Боюсь, что на сей раз он сам превратился в дичь». И продолжала. «Мне, как ты знаешь, Мэри, 34. Мы женаты уже 10 лет. По внешности я не иду ни в какое сравнение с этой Эльзой, я это понимаю». «Но тебе ведь хорошо известно, Кэролайн», — сказал я, — «тебе ведь хорошо известно, что Эмиас по-настоящему тебе предан». «Разве можно быть уверенной в чувствах мужчины?» — возразила она. А затем, чуть хмуро усмехнувшись, заключила. «Я человек примитивный, Мэри. Мне бы хотелось расправиться с этой девушкой топором». Я сказал, что Эльза, по-видимому, совсем не понимает, что делает. Она восхищается Эмиасом и преклоняется перед ним, вряд ли сознавая, что Эмиас в нее влюбляется. «Милый мой Мэри», — только и ответила на мои слова Кэролайн и перевела разговор на сад. Я надеялся, что она забудет про все свои беспокойства. Вскоре после этого Эльза уехала в Лондон. Эмиас тоже отсутствовал несколько недель. Я, по правде говоря, и забыл про них. А потом мне стало известно, что Эльза вновь вернулась в Олдербери, чтобы Эмиас мог завершить ее портрет. Меня эта новость несколько обеспокоила, но Кэролайн, когда я снова встретился с нею, не захотела продолжать об этом разговор. Выглядела она, как всегда, ни в коем случае не встревоженной и не огорченной. «Все, наверное, в порядке», — подумал я. Вот почему я был так огорошен, узнав, как далеко зашло дело. Я уже рассказал вам о моих разговорах с Крылом и с Эльзой. Поговорить с Кэролайн мне так и не удалось. Мы смогли лишь обменяться парой фраз, о которых я тоже уже вам говорил. Я словно вижу перед собой ее лицо с огромными темными глазами и с трудом сдерживаю волнение. Я слышу ее голос, когда она произнесла: «Все кончено». Я не в силах описать то бесконечное отчаяние, которое скрывалось за этими словами. Они были констатацией факта. С уходом Эмиаса жизнь для нее кончилась. Вот почему, уверен я, она взяла кониум. Это был выход из положения. Выход, подсказанный ей моей глупой лекциях о свойствах этой настойки, и отрывок из Федона, живописующий смерть от яда. Вот как я нынче представляю себе случившееся. Она взяла кониум, решив покончить с собой, если Эмиас ее бросит. Быть может, он заметил, как она отливала настойку, или потом обнаружил у нее яд. Эта находка произвела на него впечатление. Он ужаснулся, до чего довел ее своим поведением. Но, невзирая на страх и раскаяние, он, тем не менее, был не в силах отказаться от Эльзы. Я могу его понять. Любой, кто ею увлекся, был не способен ее забыть. Он не представлял себе жизни без Эльзы и понял, что Кэролайн не может жить без него. Вот он и решил, что единственный выход – это самому воспользоваться кониумом. Он действовал в характерной для себя манере. Самое дорогое для него в жизни были его картины. Он предпочел умереть с кистью в руке, а последнее, что видели его глаза, это лицо девушки, которую он так безумно любил. Наверное, он решил, что ей тоже будет лучше, если его не станет. Эта теория, правда, оставляет необъясненными некоторые любопытные факты. Например, почему на пустом флаконе из-под кониума остались только отпечатки пальцев Кэролайн? Наверное, после того, как Эми сдержал флакон в руках, все отпечатки стерлись мягкими вещами, среди которых нашли флакон после его смерти. Кэролайн же взяла флакон в руки, чтобы посмотреть, трогал ли его кто-нибудь. По-моему, такое объяснение вполне вероятно и правдоподобно. Что же касается отпечатков пальцев на бутылке из-под пива, свидетели защиты высказали мнение, что, приняв яд, человек плохо владеет руками и может касаться бутылки необычным образом. Отсюда и искажение отпечатков. Остается еще поведение Кэролайн во время процесса, но мне думается, я вижу этому объяснение. Она украла яд из лаборатории, решив покончить с собой, и тем самым навела мужа на мысль о самоубийстве. Можно предположить, что она при ее повышенном чувстве ответственности сочла себя повинной в его смерти, убедив себя, что она убийца. Хотя это было вовсе не такое убийство, за которое ее судили. Все это кажется мне вполне логичным. А если это так, тогда вам, наверное, будет нетрудно убедить в этом маленькую Карлу, и она сможет выйти замуж за своего молодого человека, удостоверившись, что единственное, в чем была виновата ее мать, это желание, не более того, покончить с собой. Я понимаю, что это вовсе не то, о чем вы просили меня написать, а именно о событиях, как я их помню. Позвольте мне сейчас исправить свою ошибку. Я уже полностью поведал вам о том, что происходило накануне смерти Эмиса. Теперь перейдем ко дню его смерти. Спал я очень плохо, поскольку был расстроен неприятным осложнением событий в судьбе моих друзей. После того, как я долго не мог заснуть, безуспешно размышляя над тем, что предпринять, дабы предотвратить катастрофу, около 6 утра я заснул глубоким сном. Я даже не слышал, как мне принесли утренний чай, и проснулся примерно в 9:30 с тяжелой головой и разбитый. Вскоре после этого мне показалось, что я услышал какой-то шорох в комнате под моей спальней. Там была лаборатория. Здесь мне, пожалуй, следует упомянуть, что, по-видимому, в лаборатории побывала кошка. Я обнаружил, что оконная рама была чуть приподнята. Я по легкомыслию оставил окно приоткрытым с вечера, и кошка вполне могла в него пролезть. Я упоминаю об этом, чтобы объяснить, почему я очутился в лаборатории. Я пошел туда, как только оделся, и, окинув взглядом полки, заметил, что бутылка, в которой была настойка кониума, стоит не в ряд с другими. А приглядевшись, с ужасом констатировал, что значительная часть содержимого бутылки исчезла. Накануне бутылка была почти полной, сейчас же почти пустой. Я закрыл окно и вышел, заперев за собой дверь. Я был крайне расстроен и, признаться, сбит с толку. Когда меня что-либо выводит из себя, я плохо соображаю. Сначала я был просто огорчен, потом почувствовал нечто недоброе и, наконец, начал испытывать настоящую тревогу. Я опросил всех слуг, но они сказали, что никто из них не входил в лабораторию. Поразмыслив над случившимся, я решил позвонить брату, чтобы спросить у него совета. Филипп соображал лучше меня. Он сразу распознал всю серьезность пропажи и велел мне тотчас прийти. Я вышел, встретив по дороге мисс Уильямс, которая была занята поисками своей, манкирующей занятиями ученицы. Я заверил ее, что не видел Анжелы и что у меня в доме ее не было. По-моему, мисс Уильямс заметила, что я несколько не в себе. Она смотрела на меня с любопытством, но я не собирался рассказывать ей о том, что произошло. Я посоветовал ей пройти за дом, у Анжелы была там любимая яблоня, а сам поспешил к бухте, где сел в лодку и перебрался на другую сторону, в Олдербери. Мой брат уже ждал меня на берегу. Мы направились к дому тем же путем, каким третьего дня пришли с вами. Если вы помните, как расположено поместье, значит, вы поймете, что, проходя мимо ограды оружейного сада, мы не могли не услышать разговора в саду. Кэролайн и Эмиас о чем-то спорили, но предмет их спора у меня интереса не вызвал. Никаких угроз со стороны Кэролайн я не услышал. Речь шла об Анжеле. Кэролайн просила отложить ее отъезд в школу. Эмиас, однако, был настроен категорично, выкрикивал, что, поскольку все решено, он сам ее проводит. Калитка сада отворилась как раз в ту секунду, когда мы с ней поравнялись, и оттуда вышла Кэролайн. Она была расстроена, но не более того. Она несколько рассеянно улыбнулась мне и сказала, что они говорили об Анжеле. В эту минуту на дорожке появилась Эльза, и хотя поскольку было совершенно очевидно, что Эмис хочет продолжать работу, а мы ему мешаем, мы двинулись к дому. Филипп потом отчаянно ругал себя за то, что мы не предприняли немедленных действий. «Я же придерживаюсь иного мнения. У нас не было никаких оснований считать, что замышляется убийство. Более того, теперь я уверен, что оно вовсе не замышлялось. Было ясно, что нам следовало что-то предпринять, но я по сей день убежден, что мы были обязаны тщательно это обсудить и определить, как действовать». Тем более, что, признаться, меня не раз брало сомнение, не ошибаюсь ли я. Действительно ли бутылка была накануне полной? Я не из тех людей, в отличие от моего брата Филиппа, которые всегда во всем уверены. Память порой играет с человеком злые шутки. Как часто, например, ты убежден, что положил предмет на одно место, а потом обнаруживаешь его совсем в другом? Чем больше я старался припомнить, сколько настойки было в бутылке накануне, тем больше сомневался и терял уверенность. Это ужасно раздражало Филиппа, который окончательно вышел из себя. Мы так и не сумели продолжить наш разговор и молча согласились отложить его на послеобеденное время. Должен заметить, что я, если хотел, мог без особого приглашения являться к обеду в Олдербери. Затем Анжела и Кэролайн принесли нам пиво. Я спросил у Анжелы, почему она прогуливает уроки, и предупредил, что мисс Уильям сердится. Но она ответила, что купалась, и добавила, что не видит смысла зашивать страшную старую юбку, когда едет в школу, экипированная заново. Поскольку возможности поговорить с Филиппом наедине так и не представилось, а мне, кроме того, очень хотелось еще раз поразмыслить самому, я решил пройтись по дорожке к оружейному саду. Как раз над садом, где я вам уже показывал, на прогалине среди деревьев стояла старая скамья. Я уселся там с трубкой, думал и смотрел на Эльзу, которая позировала Эмиасу. Мне она навсегда запомнилась такой, какой я видел ее в тот день. Одетая в желтую рубашку, темно-синие брюки с красным пуловером, накинутым на плечи для тепла, она сидела неподвижно. Ее лицо лучилось оживлением и здоровьем, и она веселым голосом вещала о планах на будущее. Получается, что я вроде бы как подслушивал. На самом деле это было вовсе не так. Эльза меня прекрасно видела. И она, и Эмиас знали, где я сижу. Она помахала мне рукой и крикнула, что Эмиас вел себя тем утром чудовищно, не давая ей ни минуты отдыха. Она вся застыла и окоченела. Эмиас проворчал, что он еще больше окоченел, что у него мышцы все как деревянные. «Бедный старичок», — засмеялась Эльза. А Эмиас сказал, что ей придется взять себе инвалида, у которого хрустят суставы. Меня потрясло их легкомыслие в беседе о совместном будущем, в то время как они причиняют другим так много страданий. И тем не менее, я не мог упрекнуть ее. Она была такой юной, такой уверенной в себе, такой влюбленной, и она не ведала, что творит. Она не знала, что такое сострадание. С наивностью ребенка она считала, что с Кэролайн ничего не случится, и что она в скорости обо всем забудет. Она не видела ничего, кроме того, что они с Эмиасом будут счастливы. У нее не было сомнений. Ее не терзали угрызения совести, она не ведала жалости. Но можно ли ждать жалости от молодости? Это чувство знают только пожилые, умудренные опытом люди. Они не все время разговаривали. Ни один художник не будет заниматься болтовней во время работы. Каждые 10 минут или что-то вроде этого Эльза высказывалась, а Эмиас что-то бурчал в ответ. Один раз она сказала: «По-моему, ты прав насчет Испании. Туда мы поедем прежде всего, и ты поведешь меня на корриду. Наверное, это удивительное зрелище. Только мне бы хотелось, чтобы бык убил человека, а не наоборот. Я понимаю, что испытывали римлянки, видя, как умирает гладиатор. Люди ничего из себя не представляют, а животные прекрасны». Она сама была похожа на животное, юное и первозданное, еще не постигшее ни печального опыта, ни умения сомневаться. По-моему, она даже не умела думать, она только чувствовала. Но в ней было так много жизни, гораздо больше, чем в ком-либо из моих знакомых. В последний раз я видел ее такой радостно увлеченной, на вершине вселенной. Но за такой веселостью обычно грядет беда. Позвонил гонг на обед. Я встал и подошел к калитке оружейного сада, где ко мне присоединилась Эльза. Когда я вышел из тени деревьев, оказалось, что вокруг ослепительно светло. Я плохо видел. Эмиас сидел, откинувшись на спинку скамьи и раскинув руки, и смотрел на картину. Я часто видел его в таком положении. Откуда мне было знать, что яд уже убивает его? Он ненавидел и презирал болезни. Он их не признавал. Наверное, решил, что у него что-то вроде солнечного удара. Симптомы очень схожи. Но ни за что на свете не стал бы жаловаться. «Он не пойдет обедать», — сказала Эльза. Про себя я подумал, что он правильно поступает. «Тогда до свидания», — сказал я. Он оторвал взгляд от картины, и его глаза медленно обратились ко мне. Было что-то странное, как это сказать, похожее на злорадство в его взгляде. Глаза его горели недоброжелательством. Естественно, я тогда не понял. Если в картине что-то получалось не так, как ему хотелось, он всегда злился. Вот я и решил, что именно в этом причина его злости. Он, мне показалось, даже что-то буркнул. Ни Эльза, ни я не видели в этом чего-то необычного, просто темперамент художника. Поэтому мы оставили его там и вместе отправились к дому, смеясь и болтая. Если бы она знала, бедное дитя, что в последний раз видит его в живых. Но, слава богу, она этого не знала. Ей предоставилась возможность еще немного быть счастливой. За обедом Кэролин вела себя совершенно нормально, пожалуй, казалась озабоченной чуть больше прежнего. Не доказывает ли это, что она не имела никакого отношения к трагедии? Не могла же она быть такой актрисой? Кэролин и гувернантка пошли в сад, и там обнаружили Эмиаса. Я встретил мисс Уильямс, когда она бежала к дому. Она велела мне вызвать врача и бросилась обратно к Кэролайн. «Бедное дитя», — я говорю об Эльзе. Она горевала так отчаянно, так откровенно, как горюют только дети. Дети не могут поверить, что жизнь бывает столь несправедлива. Кэролайн держалась вполне спокойно. Да, она была спокойна. Конечно, она умела держать себя в руках лучше Эльзы. Она не выглядела кающейся в ту пору. Только сказала, что он, наверное, покончил с собой. А мы не могли этому поверить. Эльза не удержалась и прямо в лицо обвинила ее в убийстве. Конечно, Кэролайн, наверное, уже сообразила, что подозрения падут на нее. Да этим, скорее всего, и объясняется ее поведение. Филипп же не сомневался, что это совершила она. Гувернантка оказала нам всем большую помощь и поддержку. Она заставила Эльзу лечь, дала ей успокоительное, а когда явилась полиция, держала Анжелу подальше. Да, эта женщина была цитаделью силы. Все происходящее стало кошмаром. Полиция производила в доме обыски, вела допросы, затем, как мухи, налетели репортеры, щелкали своими камерами, требовали интервью членов семьи. Словом, кошмар. Это осталось кошмаром и годы спустя. Ради бога. Если вам удастся убедить маленькую Карлу, что произошло на самом деле, может, мы сумеем, наконец, забыть об этом навсегда. Эмис покончил с собой, как нетрудно в это поверить. Конец рассказа Мередита Блейка.